Квартал заходящего солнца. Она закидывает мой мокрый рюкзак и футляр со скрипкой в квартиру, а меня туда не пускает. Всему свое время, и хватает меня за руку, тащит вниз по лестнице на улицу. В первую очередь пицца. Летит по улице, я за ней не поспеваю. Этот район выглядит совсем не так, как я представляла себе Сан-Франциско. Накрапывает мелкий дождь. Хлоя даже не позволила мне вытереть футляр, проверить, не затекла ли внутрь вода, а ведь это единственная ценная вещь, которая у меня есть на свете. Она несется, как сумасшедшая, вдоль кварталов, застроенных неопрятными двухэтажными зданиями, сплошь салоны красоты, агентства недвижимости, китайские рестораны. С какой стороны тут залив? А океан? А знаменитые холмы, на которых, как всем известно, построен этот город? Два бара друг напротив друга, за ними детская площадка с лесенками и горкой, огражденная металлической решеткой. Из распахнутых дверей мексиканского ресторана доносится вкусный запах жареного мяса. «Может, заглянем?» — догоняю я Хлою. «Нет, пицца!» Я нахожусь в Сан-Франциско чуть больше 20 минут и вдруг начинаю остро скучать по дому своего брата в Вермонте. Там у меня была собственная комната. Но о том, чтобы вернуться, и речи быть не может. Он на этот счет был тверд. Мне нужно обзавестись зонтиком. Неуклюжий трамвай с грохотом обгоняет нас. На этом унылом полудеревенском пейзаже он выглядит, как пришелец из параллельного пространства. Трамвай останавливается и открывает двери с таким диким скрежетом, словно откидывает трап летающая тарелка. Хлоя не обращает на него внимания и бежит вперед. Еще десяток другой кварталов, и мы в пицца-хат. «Ты что, издеваешься?» «А в чем дело?» — удивляется Хлоя, как ни в чем не бывало. «Мы прошли столько местных ресторанов, ну хотя бы вон тот, через дорогу, тайская лапша. Пойдем туда, а?» «Лучше пиццы-хат я ни одного не знаю, а мне самой с целой пиццей никогда не управиться. Я специально ждала твоего приезда». «Специально? Чтобы пиццу поесть?» Хлоя не любит проводить время в своей квартире, находится здесь только тогда, когда нет других вариантов. Я тоже с первого взгляда не взлюбила эту маленькую тесную комнатушку с низким потолком, но поскольку это комната Хлои, я не могла все-таки не привязаться к ней. Единственное окно смотрит на маникюрный салон через дорогу, рядом с ним на углу какой-то не то бар, не то клуб с затемненными стеклами. В Хлоином окне много неба, в данный момент затянутого тяжелыми серыми облаками. Я могла бы очень плодотворно здесь работать, играть на скрипке по 4-5, а то и 6 часов в день, и мне бы не надоело. Но Хлоя настроена скептически. «Надоест, надоест», — кричит она. «К тому же тебе негде здесь спать». Ну да, слишком маленькая комнатушка. Маленькая и неопрятная, видавшие виды ковролин, на кухне и в ванной линолеум, зеленый, с желтыми пятнами от старости и с воздушными пузырями. Я бы привела здесь все в порядок. Развесила на стенах растения, купила в ванную коврик, покрасила стены в веселый оранжевый цвет, но Хлоя и слышать об этом не хочет. Она даже не смогла повесить на окно занавески, а из мебели приобрела только косоногий столик на кухню. Дверь в ванную висит на одной петле и закрывается не полностью. Унитаз и единственная в квартире раковина на кухне покрыты толстым слоем желтого налета. На ручках развешаны Хлоины трусы и лифчики. Кровать, узкий матрас прямо посреди комнаты, заваленный со всех сторон стопками книг и ксерокопий. Стенной шкаф тоже забит ее диссертацией, а одежда валяется на полу между стопками книг. И все это — матрас, белье, плита и маленький холодильник, раковина, туалет, пол в ванной комнате — покрыта длинными светло-каштановыми волосами Хлои. «Можно я тут приберусь?» Она лежит на кровати, читает. Стульев в комнате нет, я пробираюсь к ванной. «Элементарно подмести, и здесь вполне можно было бы жить. Не приставай ко мне, редиск, у меня тут гора чтения, я ведь говорила, что у меня не будет времени тебя развлекать. А ведь предполагается, что мы будем жить вместе. Мне нужно в душ». Хлоя наугад вытаскивает какую-то тряпку из кучи одежды на полу, сует мне полотенце. Мы лежим вплотную на ее узкой кровати, и я не могу себе представить, как тут заснуть. Свет уличного фонаря режет глаза. Всякий раз, когда на улице грохочет трамвай, я думаю, землетрясение. Хлоя дышит глубоко и неровно. «Давай подыщем квартиру попросторнее, а?» В темноте мой голос звучит неожиданно резко. Хлоя молчит, переворачивается на живот. «Не буди меня!» Она даже не попросила меня сыграть ей на скрипке. Не спросила, что нового в моем репертуаре. Не захотела услышать ни одной дебильной мелодии Эндрю Ллойда Вебера. На пол Хлоиной квартиры из библиотечной книги о магическом реализме, которую я взяла полистать, выпадает закладка. На формуляре межбиблиотечного абонемента от руки написано: «Скучать по тебе — активное физическое действие, требующее целенаправленного усилия и времени. У меня слишком много дел, я не могу позволить себе полностью раствориться в мечтах о том, чего никогда не было, так что остается только видеть тебя во сне. Мои сны. Мне нужно в туалет. У меня болит спина. Я лежу на полу рядом с матрасом, обложенная со всех сторон книгами. Но читать нечего. Все книги связаны с Хлоиной диссертацией о переключении лингвистических кодов в постколониальной литературе. Хлоя спит с прядью волос во рту, обе руки под щекой. Солнце уже над крышами, и его лучи сияют прямо на ее лицо. Но она даже не морщится». Ее кожа выглядит в этом свете молочно-белой, почти прозрачной, на резких скулах, на шее проступают вены. Пора вставать. Не будить ее. А когда она просыпается? У меня во рту какой-то неприятный металлический привкус. Хочу в туалет. Письмо продолжается на обратной стороне формуляра. Кому это она пишет? Я слушаю хип-хоп-музыку, которая доносится из клуба через дорогу, и думаю, это же сумасшествие. Наши с тобой отношения достигли какого-то невероятного напряжения, как этот рев синтезаторов, который вырывается наружу всякий раз, когда в клуб кто-нибудь заходит. Я вижу тебя повсюду. Недавно была в торговом центре, мне нужно было купить зонтик, и видела тебя в отделе канцелярских товаров. Днем я сижу в библиотеке и пытаюсь сосредоточиться на работе, но на обратном пути ноги сами ведут меня к твоему дому. Вечерами у тебя на кухне всегда горит свет. Твоя жена готовит обед? Телефон по ночам — это мучение. Почему я не могу просто-напросто позвонить тебе? Если бы я могла элементарно поднять трубку и услышать в ней твой голос, вот предел моих мечтаний. Но это невозможно, и я провожу ночи, рыдая, клубком свернувшись на полу, в душе. Иногда я начинаю тосковать по своей маме». Женатый мужчина? Хлоя? Хлоя, которая плачет на полу душевой кабинки? Среди всей этой грязи и волос? Фу, фу. Было так или нет? Она встретила меня на лестнице с распростертыми объятиями. В дверном проеме ореол светло-каштановых волос, подсвеченных лучами солнца. Из незанавешенного окна. Редиска. Если на самом деле так было, значит, она действительно меня ждала, готовилась, мечтала об этом. Даже если руки у нее и не дошли до того, чтобы подобрать с пола лифчики, она крепко обняла меня, но объятия объятиями, а истина сводится к интонации ее голоса. Верхний регистр си бемоль минор. Пока я принимаю душ, Хлоя успевает позавтракать кукурузными хлопьями. «Хочешь?» — предлагает она, когда я выхожу. «Я хочу нормальный завтрак. Давай сходим куда-нибудь, отпразднуем. Блины, кофе, все как ты любишь. Здесь ведь должна быть уйма самых разных кафе». «Да, но кофе там пить невозможно. Растворимый кофе и тот вкуснее». Я не могу понять, шутит она или это всерьез. Она красит ресницы и губы перед маленьким круглым зеркальцем, которое примостилось над электрической плитой на кухне и в котором виден только один ее глаз. «Мне нужно кое-что сделать в университете, а ты сама решай, если хочешь, можешь пойти со мной», заявляет Хлоя. «Кое-что? Это надолго? Репетиторство с первокурсником. Мне надо заниматься, у меня на этой неделе два прослушивания. Ты и так постоянно занимаешься. Пойдем, прогуляемся». Устоять, когда она меня о чем-то просит, я не в состоянии. Час или дольше? Ну, около того. Мне еще надо зайти к своему научному руководителю, зато после этого мы сможем как следует позавтракать. Я знаю одно место, где пекут потрясающие французские блинчики. Или смотаемся быстренько в центр. Мне нужно поискать в публичной библиотеке одну книжку. В конце недели у меня назначено два прослушивания в разные оркестры, а на следующей неделе может быть еще одно. Нужно готовиться. Кроме того, мне пора бы поискать уже халтуру. Шансы сразу же попасть в оркестр близки к нулю. Ну и вообще было бы неплохо немного посмотреть город. В конце концов, я ведь собираюсь здесь жить. А вместо этого я сижу на скамейке у обшарпанного университетского здания и гляжу в небо. Только что было солнечно, но погода уже портится. Небо затягивают облака, и сразу становится грустно. Очень хочется есть. Где обещанные блины? И куда подевалась Хлоя? Она присылает мне смс-ку. «Ты где? Откуда я знаю?» «Там, где она бросила меня полтора часа назад. Приходи через час ко входу в корпус номер 25». Черт бы ее побрал, блин. Доска объявлений в вестибюле университетской столовой пестрит предложениями о съеме и сдаче квартир и комнат. Много объявлений личного характера, они вызывают у меня новый приступ тоски. Русский язык из первых рук, $10 в час. Потерялась кошка. Профессор Грин устраивает прощальную вечеринку. Звоните Джейсону, если вы одиноки и хотите с кем-нибудь поговорить. От скуки я уже готова была набрать номер Джейсона, и вдруг вижу в глубине коридора Хлою. С каким-то мужчиной, широкоплечий, с бицепсами, лет на 10 старше нее. Они пьют кофе из бумажных стаканчиков и хохочут. Не знаю, что меня бесит больше, их безудержное веселье или то, что Хлоя обманула меня, купила кофе. Мы собирались посидеть в кафе вместе. Я уже совсем озверела от голода. Я решительно встаю у них на пути, но Хлоя смотрит сквозь меня, как будто не замечает. Она хватает своего собеседника за локоть и мчится мимо. «Хлоя!» Мужчина резко тормозит и оборачивается ко мне. В недоумении приподнимает бровь и смотрит на Хлою. «Мартин», — говорит Хлоя, как ни в чем не бывало, — «позволь представить тебе мою подругу Еву. Она приехала навестить меня из Вермонта». «Еще одна родственная душа?» Он протягивает руку для пожатия и улыбается. Тоже занимаешься изучением языков и литератур? Я занимаюсь изучением человеческих душ, говорю я с постной миной, чтобы Хлоя могла уловить мое настроение. Ева музыкант, объясняет она. Да, и на каком же инструменте ты играешь? Какое любопытство. С чего бы это, Хлоя? А, ему ведь явно не терпится залезть мне в штаны. Уже наверняка представляет себе, как мы это делаем втроем. Сейчас, я объясню тебе, на каком инструменте я играю. «Прошу прощения, Мартин», — Хлоя правильно прочитывает ход моих мыслей и бросается спасать лицо. «У меня есть к тебе еще несколько вопросов, но нам с Евой надо бежать». «Понимаю. Не забудь зайти ко мне в офис попозже. Ты, кажется, оставила там свой зонтик. Надеюсь, что вы с подругой придете ко мне в субботу вечером. Ева, ты ведь еще будешь в Сан-Франциско в эту субботу? Приходи ко мне на вечеринку». «Я вообще-то теперь живу в Сан-Франциско». Я пристально слежу за реакцией Хлои. Что она на это скажет? Но она снова подхватывает меня под руку и уводит за собой. Когда Хлоя гостила у меня в последний раз в Вермонте, мы провели целый день вместе с моей годовалой племянницей Эллой. Собирая яблоки и распевая арии из оперы Эндрю Ллойда Вебера «Иисус Христос, суперзвезда». Вечером, когда мой брат и невестка возвращались домой, и мы с Хлоей могли распоряжаться своим временем как угодно, мы забирались в мою кровать и болтали о всякой всячине. Она вспоминала своего последнего бойфренда и примеряла его фамилию к своему имени. Я обратила ее внимание на то, что этот тип оказался полным придурком, вопил на нее за то, что она комкала его джинсы, а сам при этом курил в постели. Тогда Хлоя стала перебирать имена своих бойфрендов, начиная с детсадовского возраста. Сказочное имя Хлоя не подходило ни к одному из них, но мне лень было с ней спорить. «Почему девчонки всегда занимаются подобными глупостями?» — вдруг перебила себя Хлоя. «А ведь мне через 2 года будет уже 30». Я промолчала. «Это как примерять шикарные туфли, которые никогда в жизни не сможешь себе позволить», — задумчиво ответила она самой себе. «А тебя это не бесит?» — решилась вставить я. «Не пора забить на всех этих придурков?» «О чем это ты?» Она тяжело вздохнула и замолчала. Я решила, что она заснула и тоже закрыла глаза. «Редиска, почему бы тебе не перебраться ко мне в Сан-Франциско? Я совсем никого там не знаю, да и тебе у брата не так уж сладко живется. Снимем квартирку на вершине какого-нибудь холма и будем каждый день ходить к океану, кормить чаек. Ты бы этого хотела?» «Возможно, мне это приснилось». Утром, когда я просыпаюсь, ее в квартире уже нет. На двери записка: «Будешь уходить, захлопни дверь, буду вечером». Мое первое прослушивание проходит более-менее удачно. Моцарт, концерт номер 4, первая часть, Барток, концерт номер 2, первая часть, оркестровые фрагменты из Бетховена, Брамса, Малера, Мендельсона, Шумана, Шостаковича, Рихарда Штрауса. Упражнение на чтение с листа, но никто не кричит «Ура!» и не спешит предложить мне работу. Позвоните через неделю, и мы вам сообщим, прошли ли вы на второй тур. Остаток вечера я поджидаю Хлою на ступеньке возле ее дома. Хорошо еще, что сегодня нет дождя. Мне необходимо поговорить с ней по душам, но когда она, наконец, появляется дома, глаза у нее заплаканы. «Нога болит», — стонет она. «Помассируй вот тут, пожалуйста». Я чувствую, как натянуты ее мышцы, растираю узлы пальцами. Она визжит от боли. Я пытаюсь снять напряжение медленными, сильными движениями вверх-вниз. «Я тебя обожаю, редиска! Что бы я без тебя делала?» — стонет Хлоя. Мы сидим рядышком на ее матрасе, жуем кукурузные хлопья. Я рассказала ей о прослушивании, она мне о работе над диссертацией. Потом делится новостью. Она в очередной раз влюбилась. «Это тот женатый мужчина?» — ехидно интересуюсь я. Она не обращает внимания. «В профессора по литературоведению!» Он занимается литературой Латинской Америки. Его имя она не называет, а вот жену его зовут Эйприл. Эйприл ему наскучила, слишком глупа для него, зато в постели у них все отлично. А тебя-то он чем привлекает? Боже мой, он сногсшибателен, в него все влюблены. Так вот, мы с ним только что разговорились в баре и... Только что? Ну да. Ну, целовались, все такое. И вот он говорит мне, что у его жены очень богатый опыт. Это было сегодня? Ты с ним сейчас была? Не перебивай. Так вот, а я отвечаю, у нее опыт может быть и богатый, зато у меня есть качество, которого у нее наверняка нет — фантазия. Хлоя ржет над собственной шуткой и ждет, пока я догадаюсь, откуда это. Из «Зова предков» Джека Лондона, да? Седьмой класс. «Точно! Вот редиска, потому-то я и держу тебя при себе, что ты помнишь такие вещи!» А профессор мой купился. Каких он только слов не наговорил. Ну, типа, какая ты умная, откуда ты столько всего знаешь? «Так это только что произошло?» «Да-да». «А где он сейчас?» «Хм, жена приготовила обед». «Ага, пора, кажется, писать брату. Возможно, он уже позабыл о нашей глупейшей ссоре. По крайней мере, в Вермонте у меня была хотя бы приличная работа в школе. Хлоя, Хлоя, нет, кажется, я еще не готова расстаться со своей мечтой о Сан-Франциско. Здесь так много всяких оркестров, может быть, и для меня что-то найдется». Опять бежит, не обращая внимания на светофоры. В магазине хватает пакет с яблоками, коробку молока, багет. Больше ей ничего не нужно. Я изучаю содержимое полок. Немного отличается от магазинов в Вермонте. Выбираю сыр, кусок копченого лосося, яйца. Неплохо бы разжиться какими-нибудь чистящими, моющими средствами и зонтиком. «Ты слишком долго возишься», — понукает Хлоя. «Я пошла домой, приходи быстрее, а то мне надо будет скоро уйти». Маникюрный салон через дорогу содержит пожилая кореянка. Сегодня она остановила меня и похвалила мою игру на скрипке. «Но музыка почему-то всегда очень грустная», — говорит она. «Надеюсь, я не слишком мешаю?» «Нет-нет, что вы играете замечательно, никогда не делаете ошибок». Второе прослушивание тоже проходит нормально. Мендельсон, Брух, Паганини, Сибелиус, Лало, Моцарт. «Но мы сообщим вам решение через неделю-другую. А что же я ожидала? Надо искать работу в школе или какие-нибудь свадьбы, корпоративы. Когда мы с Хлоей переедем, нужны будут деньги платить за квартиру. Хлоина дверь плотно закрыта, в квартиру не попасть. Записка: «Я у Мартина. Приходи, если хочешь. Х». СМС-кой узнаю у нее адрес. Потом, как туда добраться. Ключ у Хлои один, так что я не могу подняться наверх, оставить скрипку и переодеться. А тут опять дождь начинается. Сую футляр под куртку и бегу прямо и налево, как сказала Хлоя. Дверь открывает незнакомая женщина. «А Хлоя, случайно, не у вас?» «Хлоя?» — переспрашивает незнакомка. «Мне становится неловко из-за того, что у меня с головы стекает вода, а платье сделалось прозрачным и прилипает к телу. Плотнее прижимаю к груди скрипку. «У вас, кажется, вечеринка. Она дала ваш адрес». Женщина неохотно пропускает меня внутрь. В гостиной толпа народа, на кухне батареи бутылок, вино, пиво, закуски. Остатки торта, часть надписи еще можно прочитать. «Удачи, профгри». Я ищу безопасное место, где можно было бы положить скрипку, но всюду еда, вино. Хозяйка не дает мне замешкаться. Тянет куда-то за собой по длинным коридорам дома-лабиринта. С меня продолжает капать, и по паркету тянется мокрый след. Мы находим Хлою и Мартина в одной из комнат в глубине дома. То ли офис, то ли библиотека. Все здесь заставлено книгами. Хлоя распростерлась у Мартина на груди и рыдает. Такое впечатление, что только что он основательно прижимал ее к себе. Теперь его руки осторожно опускаются вниз. Бицепсы напряжены. «Что тут происходит?» — взвивается моя спутница. «Эйприл». Мартин поворачивает голову в нашу сторону. «Не могла бы ты принести Хлое стакан воды?» «Как ты можешь со мной так поступать?» — рыдает Хлоя. Мартин невинно улыбается, гладит ее по голове, а со второй рукой не знает, что делать, кладет ее на Хлое на плечо и пытается аккуратненько отодвинуть ее от себя. Но она не отпускает, держится за его нарядную ярко-красную рубашку, промокшую от ее слез. Эйприл смотрит на этот спектакль, глаза сверкают, вот-вот сорвется с места, бросится их разнимать, вцепится Хлою в волосы. «Вы не могли бы оставить нас наедине?» — настойчиво просит Мартин и, вытянув перед собой руку, останавливает Эйприл. Та чуть ли не рычит на него, сжимает и разжимает кулаки, опускает руки вдоль тела, разворачивается и, хлопнув дверью, выбегает из комнаты. Окно дребезжит, несколько книг падают с книжных полок. «Упс!» Я не собираюсь смеяться, но, оказывается, я замерзла, у меня стучат зубы. И выходит, как смешок. Хлоя оборачивается и впервые замечает меня. «Ева, ты не могла бы тоже ненадолго выйти?» — просит Мартин. Опять вечер. И опять она со мной не разговаривает. Совсем. Лежит на кровати, на животе, читает что-то из ноутбука, работает с регулярными перерывами на телефонные звонки и социальные сети. Обсуждает со своими знакомыми проблемы диссертации. «А ты читала Найпола? У него есть прекрасные примеры переключения кодов». Сплетничает. Я сижу на опущенной крышке унитаза. Мы не разговариваем. В 23:01 получаю от нее смс-ку. «Мне завтра рано вставать, ты не могла бы погасить свет. Пожалуйста, ложись поскорее спать». Утром говорит: «Я уезжаю на неделю, на конференцию. Вот ключ, не потеряй. Когда соберешься уезжать, опусти его в почтовый ящик. Было очень приятно тебя повидать. Давай обнимемся на дорогу». Стою с опущенными руками посреди разворошенной комнаты. Хлоя ураганом пронеслась, пытаясь собраться в дорогу. Гляжу на низкое серое небо за окном. Надо будет проверить попозже электронную почту, а вдруг пришло письмо от брата. Может быть, он все-таки забыл о нашей ссоре и пригласит меня обратно в Вермонт. А сейчас мне нужно заниматься, разложить ноты вот так на подоконнике и подпереть стопками книг. Начать, как обычно, с элементарных гамм и упражнений. С Брамсом еще много работы, но всему свой час. Сначала разыграться. Через дорогу в маникюрном салоне моя новая знакомая готовится к открытию, пылесосит, моет окна, протирает столики и кресла, стерилизует пилки и ножницы. Можно было бы одолжить пылесос у нее, вымести все волосы, прибраться. Когда Хлоя вернется, неприятная сцена с Мартином будет давно забыта, все устаканится, все будет как обычно, как раньше. Блины на завтрак, бесконечные разговоры о Хлоиных бойфрендах и книжках. Будем ходить вместе по магазинам, купим, наконец, зонтики, а то и разживемся новыми простынями и полотенцами. По вечерам она будет приставать ко мне с просьбой сыграть «Memories» или «I don't know how to love him». А по ночам мы будем болтать в кровати, пока не заснем, и все будет в порядке. Не думаю, что это моя мечта из ряда вон выходящая. Вполне возможно, что она сбудется. Хлоя, думаю я нотой до первой октавы. Хлоя. И не надо возвращаться в Вермонт. В конце концов, у меня есть неделя. Разве за это время я не успею найти себе пристанище? Разве я не успею найти какую-нибудь работу? Спущусь, в конце концов, в метро, буду развлекать прохожих скрипичными партиями из симфонических произведений. Женщина в витрине заканчивает свою работу и подходит к входной двери, чтобы перевернуть табличку. Открыто. Она задерживается в дверном проеме, смотрит в мою сторону, прислушивается. Я продолжаю разыгрывать гаммы. Ей это быстро надоедает, и она скрывается в глубине салона.